выглянуло солнце и подарило нам столь желанное тепло после ряда хмурых дней. Видимость еще не позволяла рассмотреть окрестности. Три одометра показали, что пройдено 30 километров. Совсем неплохо, учитывая отвратительный снег. Определение высоты дало нам 2790 метров над уровнем моря, значит, мы спустились за день на 240 метров. Удивительно, что это значит? Вместо того, чтобы понемногу набирать высоту, мы ее теряем. Нас явно ожидает впереди какой-то сюрприз, но какой? По счислению, мы в этот вечер находились на 86 градусе южной широты. 28 ноября принесло нам далеко не идеальную погоду. Всю ночь с севера налетали холодные шквалы. Утром дул слабый ветер, но зато был туман, снегопад. Черт знает что. Идем по нехоженному краю и ничего не видим. Рельеф оставался примерно таким же, разве что стал более волнистым. Твердые, как железо, снежные наметы свидетельствовали, что здесь бывали сильные ветры. К счастью для нас, последний снегопад сгладил неровности. Сани скользили плохо, но все же лучше, чем накануне. Мы продолжали идти вслепую, досадуя на скверную погоду и плохую видимость, вдруг кто-то крикнул: «Глядите!» На востоке, юго-востоке, высоко у нас над головой, из тумана торчала угрюмая темная вершина. Совсем недалеко, так и кажется, что она угрожающе нависла над нами. Мы остановились, созерцая величественное зрелище. Но природа недолго показывала нам свои достопримечательности. Густой холодный туман тут же закрыл заветный клад. Во всяком случае, мы знали, что надо быть готовым ко всяким неожиданностям. Пройдя около 16 километров, мы в поредевшем на минуту тумане совсем близко, в 1-2 километрах, увидели на западе две занесенные снегом узкие гряды, протянувшиеся с севера на юг. Эти горы, горы Хеланд-Хансена, были единственными, которые мы видели по правую руку во время перехода через плато. Достигая высоты от 2700 до 3000 метров, они обещали стать прекрасным ориентиром на обратном пути. Между этими горами и кряжами, лежащими дальше к востоку, не было никакой явной связи в виде поперечных гребней. Похоже было, что это совсем обособленные вершины. Мы продолжали следовать своим курсам, постоянно ожидая встретить еще какой-нибудь сюрприз. Черная мгла словно таила что-то. Не погоду? Вряд ли, она уже была бы здесь. Идем, идем, и ничего. За день было пройдено 30 километров. Моя запись в дневнике 29 ноября начинается не очень весело. Туман, туман, опять и опять туман. Да еще сыплет мелкий снег, из-за него ужасное скольжение. Бедные собаки, им пришлось сегодня крепко потрудиться. Впрочем, день в итоге оказался не такой уж плохой, кончилась безвестность, мы узнали, что таила черная мгла. Около полудня выглянуло солнце и немного потеснило туман, и мы увидели на юго-востоке, в нескольких километрах, могучий горный массив. От него поперек нашего курса шел большой старый ледник. Солнце освещало его поверхность, покрытую огромными бороздами. Под горами они достигали таких размеров, что сразу видно, там не пройти. А вот прямо, насколько мы могли судить, на ледник как будто можно было подняться. Туман то сгущался, то снова рассеивался. И мы ловили минуты просветления, чтобы ориентироваться. Конечно, удобнее всего было бы остановиться, поставить палатку и ждать, когда совсем прояснится, чтобы спокойно, не торопясь, осмотреть местность и выбрать лучший путь. Плохо идти вперед, не зная местности. Но сколько придется ждать ясной погоды? На этот вопрос никто не мог ответить. Может быть, неделю, а может быть и две. Но мы таким временем не располагали. Так лучше идти вперед, а там будь что будет. Та часть ледника, которую мы видели, была довольно крутой, но только в секторе юг-юго-восток туман иногда отступал настолько, что мы могли хоть что-то разглядеть. В секторе юг-запад туман был что каша. Огромные трещины, которые мы видели, терялись в тумане. каков ледник дальше на запад. Ладно, нам-то надо на юг, а там начало пути намечается. Мы продолжали идти, пока ледник не выслал нам навстречу небольшие трещины, потом остановились. Стоит облегчить сани, прежде чем всерьез приниматься за форсирование ледника. Уже то, что мы увидели, сулило нам изрядные трудности. Значит, сани должны быть, возможно, легче. И мы принялись устраивать склад. Снег здесь был самый подходящий, твердый, как стекло. Очень скоро выросло высокое сооружение из снежных глыб, содержащее продовольствие на 5 человек на 6 дней и на 18 собак на 5 дней. Кроме того, мы оставили тут разную мелочь. Пока мы работали, туман то редел, то снова сгущался, и во время просветов мне удалось хорошо рассмотреть ближайшие горы. Они стояли как будто обособленно, и я насчитал 4 вершины. Одна из них, гора Хельмера Хансена, высилась в стороне от других. 3 остальных, гора Оскара Вистинга, гора Сверре Хасселя и гора Улова Бьёланда, жались одна к другой. Небо за ними все время оставалось темным и тяжелым, очевидно, где-то там скрывались еще горы. Внезапно темная пелена разорвалась, и возникли вершины огромного горного массива. Нам показалось, что высота этой громадины горы Нильсена по меньшей мере 6 тысяч метров с лишним. Мы буквально потеряли дар речи от этакого зрелища, но видение длилось лишь несколько секунд и тотчас снова пропало в тумане. Мы успели взять не очень надежные азимуты отдельных вершин в ближайшей к нам группе. И на том спасибо. Да к тому же место это у подножья ледника было так заметно, что мы были сейчас спокойны, не потеряем склад. Завершив 2-метровую постройку, мы водрузили на нее один из своих черных провиантных ящиков, чтобы вернее обнаружить склад на обратном пути. Заодно успели определить широту и получили 86 градусов 21 минуту южной широты. Это неплохо согласовывалось с данными счисления 86 градусов 23 минуты южной широты. Тем временем окрестности опять заволокло туманом, пошел мелкий снежок. У нас был взят азимут на участок ледника, не столь изобилующий трещинами, и мы пошли туда. Вот, наконец, ледник. Трещины по краю были небольшие, но едва мы приступили к подъему, как началась потеха. Даже жутко было идти вслепую в окружении трещин и провалов. Поглядывая на компас, отряд осторожно продвигался вперед. Мы с Хасселем шли впереди в связке. Правда, каюрам это мало что давало. Если мы проскочили на лыжах, это еще не гарантия, что собаки не провалятся. Нижняя часть ледника была не очень надежной. Кое-где трещины скрывались под тонким слоем снега. В ясную погоду еще куда ни шло. Свет и тени позволяют разглядеть края этих волчьих ям. Но в такой день, когда все сливается, чувствуешь себя менее уверенно. Все же мы продолжали идти вперед, соблюдая величайшую осторожность. Вистинг чуть не измерил собственной персоной глубину одной такой опасной трещины, когда перед ним обрушился мост. Присутствие духа и молниеносная реакция, кто-нибудь назовет это везением, спасли его. Так мы одолели по леднику метров 60, но затем попали в такой лабиринт зияющих провалов и трещин, что дальше нельзя было шагу шагнуть. Делать нечего, пришлось отыскать пятачок поровнее и ставить палатку. Как только это было сделано, мы с Хансеном отправились на разведку. Для надежности шли в связке. Не просто было выбраться из ловушки, в которую мы угодили. Небо со стороны упомянутых гор, они теперь были к востоку от нас, прояснилось настолько, что там ледник просматривался достаточно хорошо. Подтвердилось то, что мы видели издали. Под горами поверхность ледника была смята так, что негде ногу поставить. Словно здесь произошло сражение, участники которого стреляли ледяными глыбами. Они громоздились беспорядочно, создавая картину дикого хаоса. «Слава богу, что нас тут не было во время этой бомбардировки», — думал я, обозревая поле брани. «Наверное, это было чистое светопреставление». «Итак, сюда не пройдешь. Ну и что? Ведь нам-то надо на юг. В южном направлении мы ничего не могли рассмотреть из-за плотного тумана. Попробуем двигаться ощупью». И мы осторожно двинулись на юг. Сначала надо было форсировать довольно узкий снежный мост. Дальше шел вздыбленный гребешок, окаймленный с двух сторон широкими открытыми трещинами. Гребешок выводил на ледяной вал высотой около 8 метров. Вал образовался от того, что сжатие прекратилось раньше, чем он распался на торосы. Конечно, тут будет нелегко пробираться с санями и собаками, но ничего лучшего не видно. С гребня ледяного вала открывался вид на участок, который прежде был от нас заслонен. Туман ограничивал видимость, но все же мы решили, что при известной осторожности можно будет пробиться. Да, спуск с вала потребует величайшей осмотрительности, ибо внизу зияла огромная трещина, способная поглотить и каюров, и собак, и сани. Мы с Хансеном шли наугад, ничего не видя. Нашей задачей было проложить след для завтрашнего перехода. Недобрыми словами отзывались мы о леднике во время этого странствия. Бесконечные петли, крюки. На каждый шаг вперед 10 в сторону. Неудивительно, что мы окрестили этот ледник чертовым. Во всяком случае, наши товарищи бурными овациями одобрили это название. У врат ада мы с Хансеном остановились. Необычное образование. Посреди длинного ледяного вала высотой около 6 метров разверзся открытый портал 2 метра шириной. Вал, как и весь ледник, был очень старый и почти весь занесен снегом. Дальше к югу ледник, насколько мы могли судить, становился лучше, и мы пошли обратно, теша себя уверенностью, что как-нибудь сумеем пробиться. Понятно, и наши товарищи обрадовались добрым новостям. Определение высоты в этот вечер дало 2540 метров над уровнем моря. У подножья ледника мы находились на высоте 2480 метров, на 700 с лишним метров ниже бойни. Мы отлично понимали, что придется снова набирать эту высоту, если не больше. Мысль эта нас не особенно воодушевляла. Я читаю в своем дневнике итоговую запись этого дня. «Какой сюрприз стоит теперь на очереди?» Странное путешествие. Неизведанный край, новые горы, ледники и так далее. А мы ничего не видим. Вполне естественно, что мы были готовы ко всяким неожиданностям. Больше всего в этом странстве вслепую мне не нравилось то, что будет трудно, даже очень трудно, опознавать местность на обратном пути. Ладно, этот ледник, что пересек наш курс, и все наши пирамидки должны нас выручить. Вряд ли мы промахнемся по ним, когда пойдем назад. Ведь главное для нас найти спуск на барьер там, где мы поднялись, иначе нас ждут большие неприятности. Дальше читатель увидит, что я не зря боялся заблудиться. Нам помогли пирамидки, так что конечной победой мы обязаны своей собственной осторожности и предусмотрительности. На следующее утро, 30 ноября, была куда более ясная погода, и мы смогли довольно хорошо осмотреться. Оказалось, что две горные цепи на 86 градусе южной широты соединяются в могучий хребет с вершинами от 3000 до 4500 метров, который уходит на юго-восток. Крайней вершиной, которую мы видели на юге, была гора Нильсона. Горы Хансена, Вистинга, Бьёланда и Хасселя составляли, как мы это определили еще накануне, отдельный массив, лежащий в стороне от Большого хребта. Каюрам пришлось жарко в это утро. На таком участке, какой нам предстоял, от них требовалось большое терпение и умение. Малейшая ошибка, и сани вместе с собаками мигом отправятся на тот свет. Тем не менее, мы удивительно быстро прошли путь, разведанный накануне, и вот уже перед нами врата ада. Бьёланд сделал здесь превосходный снимок, на нем хорошо видно, какие трудности были на этом участке. На переднем плане, под высоким снежным гребнем, обрамляющим широкую, кое-где занесенную снегом трещину, видны отпечатки лыж. Это фотограф, проходя через снежный мост, несколько раз топнул, проверяя его прочность. Рядом со следами виден провал, сверху голубой, а в глубине совсем черный. Фотограф благополучно прошел в оба конца по мосту, но рисковать санями и собаками мы не собирались. На фотографии как раз видно, что сани развернуты в другую сторону. Мы с Хасселем, две черные фигурки вдали, ищем другой путь. В этот день пройденный этап был невелик, всего 15 километров по прямой. Правда, с учетом всех вынужденных петель и крюков, выходило не так уж мало. Мы поставили палатку на хорошей надежной площадке, вполне довольные итогом дня. Высота над уровнем моря была 2635 метров. Солнце стояло на западе, освещая могучий горный массив. Сказочный ландшафт, белое и синее, красное и черное. Нет слов, чтобы передать эти краски. Несмотря на хорошую видимость, мы не торопились успокаиваться. Юго-восточная часть горы Нильсона терялась в плотной темной мгле, позволяя предположить, что там может быть продолжение. Гора Нильсона. Я не видел более красивого массива. Вершины самой различной формы вздымались вверх, отчасти скрытые летящими клочьями тумана. Некоторые из них были острые, но преобладали округлые и продолговатые. Тут и там, по крутым склонам, низвергались переливающиеся на солнце ледники, создавая внизу дикий хаотический ландшафт. Но всех удивительнее была гора Хельмера-Хансена. Ее круглая, будто опрокинутая чаша, вершина была накрыта причудливым ледником, настолько разрушенным, что глыбы торчали во все стороны, словно иглы ежа. И все это сверкало на солнце, изумительная картина. Во всем свете нет другой такой горы, бесценный ориентир. Уж ее мы ни с чем не спутаем на обратном пути. Как бы изменившееся освещение не преобразило вид местности. Разбив лагерь, мы организовали разведку. Вид из лагеря открывался не очень утешительный, но, может быть, на деле рельеф окажется несколько лучше. Нам повезло со снегом. Ведь кошки были оставлены на бойне, и нам пришлось бы туго, если бы вместо крепкого фирна мы нашли здесь гладкий лед. Все выше и выше среди грозных расселин и трещин шириной в десятки и глубиной в сотни метров невеселая картина. Впереди, сколько хватал глаз, поднимался вал за валом, и за каждым прятались широкие расселины, которые надо обходить. Мы упорно пробивались вперед, какими бы долгими и трудными ни были обходы. Шли без веревки, потому что трещины были ясно видны, не оступишься. И все-таки веревка тут была бы не лишней. Только мы нацелились перевалить через очередной гребешок, он выглядел вполне крепким и безопасным, вдруг под лыжей Хансена сзади провалился снег. Мы не могли отказать себе в удовольствии заглянуть в дыру. Картина была настолько несимпатичная, что мы условились провести собак и сани в обход этого места. Не проходило дня, чтобы мы не хвалили наши превосходные лыжи. Частенько спрашивали друг друга, где бы мы были сейчас без них, и отвечали, скорее всего, на дне какой-нибудь трещины или провала. Для нас, родившихся и выросших с лыжами на ногах, еще при чтении литературы о строении и поверхности барьера было очевидно, что без них не обойтись. Это подтверждалось с каждым днем, и можно смело сказать, что лыжи сыграли не только очень важную, но, пожалуй, даже наиважнейшую роль в нашем походе к Южному полюсу. Много раз нам на пути попадались такие пересеченные участки, что без лыж мы бы далеко не ушли, а об их роли на глубоком рыхлом снегу и говорить нечего. После двухчасовой разведки мы решили повернуть назад. С гребешка, на котором мы стояли, открывался очень обнадеживающий вид. Правда, мы уже столько разочаровывались на этом леднике, что стали совсем недоверчивыми. Только настроимся на то, что еще один вал и нашим испытаниям конец, дальше откроется свободный путь на юг, как оказывается, что за валом рельеф чуть ли не хуже прежнего. Но на сей раз в воздухе, как говорится, повеяло победой, может быть, все дело в инстинкте. Не знаю, одно верно, обсудив перспективу, мы с Хансеном оба согласились, что вон там, за последним валом, мы отпразднуем победу над ледником. Нам страшно хотелось заглянуть за него, но надо было обходить столько трещин, да и по чести говоря, мы устали.